Драма развертывается далее с множеством перипетий. Самая душераздирающая и самая решающая сцена — та, в которой мольбы Поленика наталкиваются на суровый отказ отца выслушать его. Сын предстал перед отцом. Тот самый сын, который прогнал отца, обрек его на нищету и изгнание. Перед Полиником дело его рук. В первую минуту вид отца его подавляет. Этот старик, бродящий по дорогам с темными глазницами, с лицом, изможденным голодом, со спутанными волосами, покрытый ветхим плащом, таким же грязным, как и его старое тело, это человеческое отребье, его отец. Это тот, кого он собирался умолять, может быть, похитить, во всяком случае увести с собой, чтобы он спас его от врагов и вернул ему трон. Он уже не может просить ни о чем. Единственное, что он в состоянии сделать, это признать свою вину и просить прощения. Простота, с которой он это делает, устраняет всякое подозрение в лицемерии. Все в его словах правдиво. Эдип его выслушивает и не отвечает ни слова. Он ненавидит этого сына. Поленик наталкивается на глыбу ненависти. Он спросил у Антигоны, как ему поступить. Она сказала только: «Начни снова и продолжай». Он возобновляет речь, рассказывает, как его подло вызвал на ссору младший брат Этиокл. Он говорит не только за себя, но за своих сестер, за своего отца, которого он обещает вернуть в его дворец. И опять наталкивается на ту же стену непримиримого злопамятства. Эдип непреклонен, он хранит суровую неподвижность. Наконец, Корифей просит его ответить из уважения к Фесею, пославшему к нему Поленика. Полный ненависти дикарь оказывается вежливым человеком. Он отвечает, но лишь из уважения к своему хозяину. Эдип нарушает свое молчание лишь с тем, чтобы разразиться ужасными проклятиями. Этот старец, столь близкий к смерти, жаждущий мира и последнего упокоения, этот старец, этот отец ни на йоту не отказывается от своей неизбывной ненависти к сыну, к своему блудному и раскаявшемуся сыну, которого он слышит в последний раз.